Через несколько дней царь приказал отправить Филиппа в Отрочь-монастырь, в Тверь. Он казнил еще нескольких Колычевых. Мужество Филиппа раздразнило Ивана. Оно подействовало на него не менее писем Курбского. Оно усилило в нем склонность искать измены и лить кровь. В характере царя было медлить гибелью тех, которых он особенно ненавидел. Он срывал злобу на других. Уже давно не терпел он своего двоюродного брата Владимира Андреевича. В глазах царя он был для изменников готовым лицом, которого бы они посадили на престол, низвергнув Ивана. Иван держал Владимира под надзором, отнял у него всех бояр и слуг, окружил своими людьми. В начале 1569 года, после суда над Филиппом, царь покончил с Владимиром. Было подозрение, что Владимир хотел уйти к Сигизмунду Августу. Царь заманил его с женою в Александровскую слободу и умертвил обоих. Вслед за тем была утоплена в Шексне мать Владимира, монахиня Евдокия. Та же участь вместе с нею постигла инокиню Александру, вдову брата Иванова Юрия, а с ними 12 человек. Прошло еще несколько месяцев. Жажда крови усиливалась в Иване. Его рассудок все более затмевался. В сентябре 1569 года умерла вторая жена его, Мария Темрюковна, никем не любимая. Ивану вообразилось, что и она, подобно Анастасии, отравлена. Постоянный ужас овладевал царем. Он был убежден, что кругом его множество врагов и изменников, а отыскать их был не в силах. Он готов был то истреблять чуть не весь русский народ, то бежать от него. Уже и своим опричникам он не верил. Он чувствовал, что Басмановы, Вяземские, овладели им не хуже Адашева и Сильвестра. Уже близок был конец их. В это время царь приблизил к себе голландского доктора Бамелия. Этот пришлец поддерживал в нем страх астрологическими суевериями. Предсказывал бунты и измены. Он-то, говорят, внушил Ивану мысль обратиться к английской королеве. Иван писал к Елизавете, что изменники составляют против него заговоры, хотят истребить его со всем родом. Иван просил королеву дать ему убежище в Англии. Елизавета отвечала, что московский царь может приехать в Англию и жить там сколько угодно, на своем содержании. Готовясь убегать от русского народа, Иван нашел предлог совершить над ним такое чудовищное дело, которому равного мало можно найти в истории. Московский царь давно уже не терпел Новгорода. При учреждении опричнины он обвинял весь народ в том, что этот народ не любит царских предков. Видно, что Иван читал летописи и останавливался на тех местах, где описывались проявления вечевой свободы. Нигде, конечно, он не видел таких ненавистных для него черт, как в истории Новгорода и Пскова. Понятно, что к этим двум землям развилась в нем злоба. Новгородцы уже чуяли над собою беду, а потому и просили Филиппа ходатайствовать за них перед царем. Тогдашние новгородцы не могли брать на себя ответственности за прежних, так как они происходили большей частью от переселенных Иваном III жителей других земель. В 1569 году Иван начал выводить из Новгорода и Пскова жителей с семьями. В это время бродяга, родом волынец, наказанный за что-то в Новгороде, вздумал и отомстить новгородцам и угодить Ивану. Он написал письмо, как будто от архиепископа Пимена и новгородцев к Сигизмунду Августу, спрятал это письмо в Софийской церкви за образ Богородицы. Убежал в Москву и донес государю, что архиепископ со множеством духовных и мирских людей отдается литовскому государю. Царь ухватился за донос и отправил в Новгород искать указанных грамот. В декабре 1569 года предпринял Иван Васильевич поход на север. С ним были все опричники и множество детей боярских. Он шел как на войну. То была сумасбродная война с прошлыми веками, месть живым за умерших. Не только Новгород и Псков, но и Тверь была осуждена на кару. Город Клин, некогда принадлежавший Твери, должен был первый испытать царский гнев. Опричники ворвались в город, били и убивали кого попало. Испуганные жители, ни в чем не повинные, не понимавшие, что это значит, разбегались. Затем царь пошел на Тверь. На пути все разоряли и убивали всякого встречного, кто не нравился. Царь приказал окружить город войском и расположился в одном из монастырей. Малюта Скуратов отправился в отрочь монастырь к Филиппу и собственноручно задушил его. А монахам сказал, что Филипп умер от угара. Иноки погребли его за алтарем. В первый год по смерти Ивана гроб Филиппа перевезен был в Соловки, где он долго был предметом народного почитания. При царе Алексее Михайловиче он был причислен к лику святых, и мощи его были поставлены в Успенском соборе, где они находятся до сих пор. Иван стоял под Тверью 5 дней. Сначала ограбили всех духовных, начиная с епископа. Простые жители думали, что тем дело и кончится. Но опричники бросились в город, бегали по домам, рубили ворота, двери, забирали запасы и купеческие товары, воск, лен, кожи, свозили в кучи, сжигали, а потом удалились. Жители опять начали думать, что истребивши их достояние, им оставят жизнь. Опричники опять врываются в город и начинают бить мужчин, женщин, младенцев. Иных жгут огнем, других рвут клещами, бросают тела убитых в Волгу. Сам Иван собирает пленных палачан и немцев. Их тащат на берег Волги, в присутствии царя рассекают на части и бросают под лед. Из Твери уехал царь в Торжок, и там повторялось то же. В помяннике Ивана записано убитых православных 1490 человек, но в Торжке Иван едва избежал опасности. Там содержались в башнях пленные немцы и татары. Иван явился прежде к немцам, приказал убивать их перед своими глазами и наслаждался их муками. Но когда отправился к татарам, мурзы бросились в отчаянии на Малюту, ранили его, потом убили еще 2 человек, а один татарин кинулся на самого Ивана. Все татары были умерщвлены. Из Торжка Иван шел на Вышний Волочок, Валдай, Яжелбицы. Опричники разбегались по деревням, убивали людей и разоряли их достояние. До прибытия Ивана в Новгород приехал туда передовой полк. Окружили город, чтоб никто не мог убежать из него. Потом нахватали духовных из новгородских и окрестных монастырей. Заковали в железа и в городище поставили на провеж. Всякий день били их, требуя по 20 новгородских рублей с каждого. Так продолжалось 5 дней. Созвали знатнейших жителей и торговцев, а также приказных людей, заковали и отдали приставам под стражу, а дома их и имущество опечатали. 6 января приехал государь в городище с войском и с 1500 московских стрельцов.